Глава 4. Не привык отступать. Подозвал взмахом руки официантку и попросил еще одну чашечку кофе. Не стал спешить на призыв госпожи Савиной незамедлительно явиться в университет. Заместитель ректора по работе со студентами прислала личное сообщение, а не официальную бумагу. Если правильно понял, то есть вариант написать объяснительное заявление с просьбой сделать исключение и перенести мое поступление на несколько дней. «А так ли оно надо?» — вслух задался вопросом. «Что, простите?» — заинтересовалась официантка, ставя передо мной чашку с кофе. «Это не вам», — покачал головой и поблагодарил. «Спасибо. Желаете еще чего-нибудь?» — вежливо уточнила та. «В кафе занято всего 2 столика. Посетителей почти нет, и персонал скучает». «Нет», — отрицательно покачал головой и сделал небольшой глоток. Решил действовать по изначальному плану. «Следует пройтись по магазинам, купить одежды, связаться с Никой и решить с машиной. Если правильно оценил повреждения джипа своей подруги, то если автомобили восстановят, то не скоро. Да и не факт, что это целесообразно. Я бы, не задумываясь, ей свою тачку отдал. Ника меня многократно выручала. Но тогда следует самому машину купить. Без колес совсем никуда. Деньги есть. Но не забыл и про идею перетащить в столицу тетку с сестрой. Хватит ли на все? А еще предложил Захару с парнями устроиться ко мне на службу. Обозначил очередную статью расхода. Бойцам предстоит платить зарплату и призовые. Как-то делить трофеи, которых еще нет. Впрочем, не уверен в правильности своей задумки. Но Захар еще предложение не принял. Набрал Никин номер. Через пару гудков в динамике раздался голос ее сына. «А вас слушают». «Что хотели?» «Привет, Артур. Как дела?» «Простите, а кто это?» Настороженно произнес ребенок. «Дядя Алекс, выводил тебя с бабушкой из Антоновки». «Ой, так это вы! С двумя мечами и странным котом?» «Мы вам очень признательны», — эмоционально произнес Артур, а потом добавил. «Мама сейчас в душе, а бабуля пирожки печет». «Так вы уже в Москве?» «Ага, вчера ночью приехали», — сообщил пацан. «Только еще деда где-то ездит, но обещал скоро нас навестить». «А вы в гости не собираетесь?» «Ваш джип в полном порядке». «Не переживайте». «Ты передай маме, что я звонил. Хорошо?» — попросил Артура, а потом добавил. «Пока не обещаю, что смогу к вам прийти. Дел много накопилось». «Жаль», — вздохнул мой маленький собеседник. «Хотел узнать, что там с деревней и можем ли туда вернуться. Вы же всю нечисть побили и купол сняли?» «Вот что ему ответить?» «Увы, местных-то жителей уцелело совсем немного. Вряд ли туда разумно возвращаться». Лорд-демон способен осуществить прорыв и посмотреть, что стало с его сворой. Правда, о повторных посещениях высокородной нечисти не приходилось слышать. Те далеко не сентиментальны, и им дела нет до гибели своих подданных. Впрочем, об этом уверенно говорить не могу. Не все так прозрачно. «Знаешь, это не телефонный разговор». Уклонился я от ответа. «Не забудь маме передать, что звонил». «Обижаете», насупленно произнес Артур. На этом с ним попрощался. Хотел набрать Беридзе, но мне позвонил Василий. «Алекс, наконец-то! Ты обзавелся новым телефоном. Где находишься?» Без приветствия произнес княжич. «В кафе, рядом с салоном связи». Ответил на вопрос, а потом уточнил. «А чего ты не на экзамене?» «А их перенесли», радостно сообщил мне тот. «Как думаешь, из-за кого?» «Абитуриенты плохо подготовились и провалили экзамены?» — предположил я. «Не-а!» — хмыкнул парень. «Вторая попытка». «Тогда понятия не имею». «Ты мне адрес скажи, где находишься?» После небольшой заминки сказал Василий. Я объяснил, как меня найти, но предупредил, что долго тут задерживаться не собираюсь. «Алекс, ты забыл про мою тачку. Буду через 8 минут, засекая время». Самонадеянно заявил княжич. «Закажи на меня чашку кофе и пару булочек. Хорошо?» «Не вопрос». Пожал я плечами и сделал знак официантке, чтобы та подошла. «Эй, «Стой! Ты куда?» — воскликнул Василий, а потом в смартфоне раздались короткие гудки. Последнее предложение парень адресовал явно не мне. С ним точно кто-то из нашей компании. Честно говоря, догадаться несложно, что рядом была сестра и какая-то из ее подруг. А может быть, и все вместе. Странно, что ни Настя, ни Анна не пытались мне дозвониться. Правда, если говорить про сегодняшний день, не так давно девушки обрывали телефон, но тот был разбит. Кстати, пыталась дозвониться даже Смолина, чему, честно говоря, удивился. Или она решила что-то про скачки рассказать? «Простите, но третья чашка кофе за такое короткое время?» Официантка покачала головой, когда выполнял просьбу приятеля и делал для того заказ. «Это не мне», — покачал я головой и, подумав, добавил. «Подозреваю, через пару минут тут станет немного больше народа». «Сглазил или стал пророком?» «Нет, дело в другом. Приятно, когда друзья о тебе заботятся, даже во вред собственным интересам. Где-то через 5 минут после разговора с княжичем у кафе стали припарковываться автомобили. В основном спортивные тачки, но за ними и парочка обычных машин остановилась. Самое интересное, в кафе первой вошла Лера. Ее привезла Смолина, с которой девушки вроде бы не в ладах. А вот Анастасия и Оксана припозднились. Они ненамного опередили Василия. Парней тоже хватает. Ну, это-то понятно. Как они одни могли отпустить таких красивых и уверенных в себе дам? Разумеется, каждый пытается оказывать знаки внимания слабому полу. Кстати, в последнем утверждении иногда возникают сомнения. Точнее, есть исключения из правил. Вот, например, невысокий и щуплый паренек, явно не боец, вьется вокруг рыжеволосой Оксаны Горовой. Дверь кафе перед ней открыл. Что-то на ушко умудрился шепнуть. «Привет! Ты чего тут как сыч сидишь?» Воскликнула Лера, подходя к моему столику и оценивающе посмотрела на чашку кофе и пирожки. «Здравствуйте!» Я чуть повысил голос и сразу всем помахал рукой. «А чего вы сюда приехали?» «Можно?» — поинтересовалась Вика, намереваясь взять чашку, предназначенную княжичу. «Или ты тут не один, а с какой-нибудь подружкой, которая вышла попудрить носик?» — спросила Смолина, подозрительно на меня посмотрев. «Да, это я!» — появился за ее спиной княжич, ловко перехватил чашку и сделал глоток. «Не поняла!» — возмутилась Вика, а Лера хихикнула и пояснила. «Он нас опередил!» — кивнула на Василия. «Приехал позже всех, а заказывал по телефону, через Алекса. Я подозревал, что возникнет очередь». Кивнул Василий в сторону стойки, где и в самом деле делают заказы голодные абитуриенты. «Мы столики сдвинем?» — поинтересовалась Анастасия у ошарашенной официантки, не ожидавшей такого наплыва гостей. «Да, конечно», — растерянно кивнула работница заведения. Уже спустя 5 минут мы непонятно что праздновали. При этом никто мне вопроса не задает. Тем не менее, из разговора понял, что сегодня в университете произошел бунт или забастовка. И все из-за того, что мне зачислили несдачу экзаменов и оставили за бортом заведения. Необходимо признать, что организовала все дочь главы СБ, но решение приняли коллегиально. В этом поучаствовала княжна с братом и дочь генерала, а остальные присутствующие их поддержали. Нет, нашлись те, кто не стал бузить, а отправился на проверку дара и собеседования. Почему-то не удивился, когда услышал фамилию бывшего парня Анны, выступавшего против бунта. Но, как ни странно, Серж оказался в меньшинстве. А госпожа Савина пыталась убедить толпу абитуриентов, что все согласно правилам и внутренним распорядкам учебного заведения. «И вы теперь тоже не поступили?» — задал я вопрос княжне. «Пока еще нет», — пожал она плечиками. «Завтра у тебя 2 экзамена, которые прогулял, а послезавтра мы уже все вместе сдаем». Вмешался ректор и министр просвещения. Выпустили совместный приказ о перенесении сроков поступления. Мотивировали тем, что все произошло из-за технических накладок. «Неожиданно», — задумчиво произнес я, — выстраивая новые планы. Уже не рассчитывал на учебу. «А придется», — хмыкнул Василий. «Это если специально не завалят». Трезво оценила ситуацию Лера. «Ты уж нас не подведи», — обратился ко мне какой-то серьезный парень, имя которого не запомнил. «Алекс справится», — отмахнулась Анна. «Увы, но в этом утверждении я не уверен. Наставники не любят, когда с ними спорят ученики и добиваются поблажек. Как правило, потом отыгрываются на тех, кто недавно торжествовал пиррову победу. А дело еще в том, что по физике у меня имеются провалы в знаниях. Одно дело отложить в память с помощью удара теоретический материал, что уже сделал, но его предстоит применить на практике». «Ты о чем задумался?» — поинтересовался княжич. «Как-то не улыбается одному сидеть в аудитории под пристальными взглядами приемной комиссии», — медленно ответил приятелю. «Гм, мне же еще требуется пообщаться с Маргаритой Семеновной. Она прислала сообщение, чтобы зашел в университет». «Готова тебя подвести», — первой отреагировала Вика. «Ну, если ты без машины». Анна с Лерой переглянулись, и, судя по их возмущенным аурам, они такую инициативу Смолиной не поддержали. Однако больше никто не выразил желания помочь мне добраться до универа. «Если тебя не затруднит», — кивнул брюнеточке. «Нисколько. Заодно и про скачки на твои вопросы готова ответить». Встала та из-за стола. «Едем?» Настя что-то недовольно шепнула Оксане, а рыжеволосая девушка в ответ пробубнила о наглой особе, которую давно пора проучить. «Интересно, о чем это они? Сами недавно строили глазки двум парням. А теперь чем-то возмущены?» «Кстати, Анна явно на княжича с интересом посматривает. Ладно, это их проблемы. Мне же в универ необходимо попасть. Правда, радости не испытываю. Уже прикидывал, что вариант обучения в менее престижном вузе не такой плохой. Там и спрос меньше, легче сдавать сессии, и на прогулы смотрят не так пристально. Ну и пятками назад не пойдешь. Не в моих правилах бояться трудностей». «Поехали», — поднялся вслед за Викой. Всех поблагодарил за поддержку и выразил признательность. Рассчитался за кофе, после чего мы с брюнеточкой покинули заведение. Как и ожидалось, тачка у Смолиной агрессивная. Большая и спортивная двухдверка. «Не думал, что предпочитаешь белый цвет», — устраиваясь в пассажирском кресле, заметил я. «А таких мало», — усмехнулась Виктория, заводя мощный мотор. «Действительно, на парковке стоят красные, черные и серебристые машины. Цветовая гамма не богата, а белые спорткары — редкость. Почему?» «Наверное, они не так на дороге заметны». Водительница медленно выехала со стоянки и неспешно влилась в основной поток транспорта. Если я приготовился к вдавливанию в спинку кресла от ускорения и перегрузки, то ошибся. Нас даже городской транспорт обгоняет. «Ты о чем-то хотела поговорить?» Не удержался от вопроса. «Скачки», — задумчиво произнесла Смолина. «Сегодня в 9 вечера. На окраине города устраиваются спринтерские забеги. Я участвую. Не желаешь приехать и посмотреть?» «Подпольные?» «Разумеется», — кивнула девушка. «Только не говори никому. Не хочу неприятностей с правоохранительными органами». «А что за это будет, если их накроют?» — поинтересовался я. «Штраф. Помотают нервы и отпустят», — ответила Виктория. «Будет 3 заезда. В первом произойдет отбор 10 участников. Во втором необходимо финишировать в 4-ке. А в последнем победитель срывает банк. На кону 21 тысяча. Но к ним прибавится еще 10% от ставок проигравших». «Странные условия», — удивился я. «Достаточно же одного заезда, чтобы выявить победителя». «Не скажи», — хмыкнула девушка. «Во втором заезде разрешено и даже поощряется воздействовать на соперников чем угодно, кроме магии». «Догадываешься, что происходит в финале?» Она с любопытством на меня посмотрела. «Для победы все средства хороши, в том числе и магия», — предположил я. «Верно. Но только не боевая», — удовлетворенно кивнула Виктория. «Любопытно посмотреть». «Только посмотреть? Ты же говорил, что готов участвовать». Как-то разочарованно произнесла Смолина. «Если только пешим», — хмыкнул я и пояснил. «Нет у меня скакуна». Подумал и добавил. «Пока нет. Но он в планах. Раз...» Оборвал себя, чуть не сказал. «Раз в этом мире устраиваются такие состязания». «Сам решай. Адрес тебе за пару часов скину. Пока точно и сама не знаю», — произнесла водительница, въезжая на территорию универа. «Тебя подождать? Или сам обратно доберешься?» «Понятия не имею, сколько тут проторчу», — отрицательно покачал головой. «Спасибо, что подвезла. Если правильно понял, то ты из кафе хотела свалить, чтобы подготовиться к скачкам». «Угадал», — хмыкнула девушка, но в ее интонациях проскочили отрицательные нотки. «Тогда до вечера», — посмотрел на задумчиво сидящую Вику. «Непонятно. Она меня на свидание пригласила? Или преследует какую-то другую цель?» «Нет, я-то не прочь наладить с ней или с кем-то еще близкие отношения». «Подозреваю, с Никой наш роман переходит в другую стадию. Ей сейчас не до меня, да и намекала неоднократно, что когда сынишка от свекрови вернется, то ночевать вне дома она не планирует. Давала понять, что не видит меня в качестве отца для Артура. Я, честно говоря, к этому тоже не стремился. А сейчас и вовсе в доме моей партнерши ее свекровь живет. Марьям Георгиевна женщина понимающая, но Ника не захочет косых взглядов с ее стороны и молчаливого осуждения». «Договорились», — кивнула Смолина. «Не прощаюсь». Как только я вышел из салона тачки и закрыл дверь, та рыкнула мотором, а потом резко стартанула. Визг покрышек, лихой разворот и мощная машина вклинилась в поток автотранспорта. «Они тут все гонщики!» — буркнул себе под нос и направился к крыльцу универа. Немного не дошел, как позвонила Ника. Она стала извиняться, что не сразу меня набрала. Артур пришел с бабушкой из магазина и рассказал о моем звонке. «Не переживай, все нормально», — успокоил я свою подругу. «Как насчет вечерком посидеть в каком-нибудь заведении?» «Алекс, понимаешь...» Ника замолчала, а потом вздохнула. «Прости. Вряд ли смогу. Сын пережил стресс. Марьям Георгиевна себя неважно чувствует. Ей сообщили о гибели соседей. Она все понимает. Те стали вурдалаками, и их бы с Артуром не пожалели. Намекаю, что ее свекровь не желает меня видеть. Скорее всего, не приняла того, что пришлось убивать тех, в кого превратились ее давние знакомые. Честно говоря, совсем не ожидал, что так быстро Ника пойдет на разрыв отношений». «А как насчет заказа оружия?» — задумчиво спросил. «Через Ризо или в ломбарде», — мгновенно ответила та. «Ко мне ты тоже в гости не приедешь? У меня питомец сегодня ночью неплохо в реке порыбачил. Кстати, я ему имя дал». «Какое?» — поинтересовалась Ника. «Ловец». «Кошаку оно точно подходит», — одобрительно сказала молодая женщина. «Ника, так как насчет искупаться в прохладной воде? Это же можно и не ночью делать». «Алекс, прости, не получится», — произнесла моя собеседница. Чувствую, слова ей дались не так-то просто. «Хорошо, увидимся», — с грустью произнес и хотел дать отбой. Но Ника поспешно спросила. «Как тебе передать джип? Заберешь его от ломбарда?» «А тебе колеса не нужны?» «Придумаю что-нибудь», — ответила молодая женщина. «Хорошо, от твоей работы заберу. Только скажи, когда и где ключи будут». Подумав, принял ее предложение. «В планах есть покупка нового автомобиля, но в ближайшие дни это вряд ли получится сделать. Мы с молодой женщиной договорились, что она машину сейчас отгонит, а документы и ключи оставит в ломбарде. Мне требуется предварительно уточнить, чтобы на работе был кто-нибудь из партнеров. Впрочем, Ризо уже рядом со столицей. До ночи он сегодня собирается быть на рабочем месте». «Жаль», — тихо произнес, когда мы завершили разговор. «Ничего, еще не раз встретимся. Жизнь не такая простая, как кажется». Настаивать глупо, чтобы молодая женщина все бросила и приезжала по первому зову. Это только ускорит наш разрыв. Да он вроде бы и произошел, но есть еще небольшое влечение без каких-либо обязательств. В том числе и уверен, что Ника пожелает отблагодарить за спасение сына. Сколько раз еще с ней тесно пообщаемся? Загадывать не могу. Все зависит от обстоятельств. Приходилось присутствовать на свадебных церемониях, когда невеста еще ночью царапала мою спину, а сейчас влюбленными глазами смотрела на жениха. Да и с замужними дамами имел отношение. «Ха, этак посчитаю себя чуть ли не героем-любовником», хмыкнул, вспоминая различные эпизоды своей прежней жизни, которая давным-давно завершилась. «А это в корне не так». «Вы что-то сказали?» Посмотрел на меня вахтер, дежуривший на входе. «Ничего», — покачал я головой. «Госпожа Савина у себя?» Она просила меня подойти. «Наверное», — неопределенно пожал плечами сторож. «Проходите». Поднимаясь по лестнице к кабинету заместителя ректора, я стал обдумывать разговор с Викторией. «На скачки однозначно пойду. Вопрос в другом. Где взять хорошего скакуна?» Что-то в столице конных базаров не встречал, а по объявлениям продают тачки. Если же вспомнить старую беседу со Смолиной, то на хорошего жеребца у меня денег не хватит. Остается вариант закрытой локации. В них встречались ничем не отличимые от наших лошади, но принадлежащие потустороннему миру. Ну, это если они не использовали магический дар и не ходили под демоном. Впрочем, это редкое явление. А уж заарканить и приручить такого скакуна и вовсе не так просто. «Маргарита Семеновна, можно?» Стукнув несколько раз в дверь для приличия и отворив ее, я вошел в кабинет Савиной. «Вы уже вошли!» Буркнула женщина, не глядя в мою сторону. «По какому вопросу?» Она посмотрела на меня и воскликнула. «Господин Федоров, наконец-то! Что-то вы не сильно спешили и даже не соизволили позвонить!» «Недавно восстановил сотовый». Пожал я плечами и запоздало поздоровался. «Добрый день». «Это кому добрый, а кому и не очень», буркнул заместитель декана, а потом нацепил на лицо приветливую улыбку. «Здравствуйте, Алекс Григорьевич. Присаживайтесь». Указала на стул возле ее стола. Прошел и сел. Обвел взглядом кабинет и стал ждать продолжения разговора. Хозяйка кабинета тоже выдержала паузу, но сдалась первой. «Ладно, давайте ваши бумаги», — проворчала заместитель ректора. «Посмотрю, что для вас можно сделать». «Простите», — удивленно посмотрел на нее. «О каких бумагах речь?» «Объяснительное заявление. Я же вам сообщение об этом написала». «У меня их нет», — покачал головой. «Думаю, если у вас возникли вопросы, то задавайте их генералу Шувалову или главе СБ Горову. Если посчитают нужным, то дадут пояснение, а если нет, то так тому и быть». «Вы же понимаете, что создали прецедент? Из-за вас взбунтовалось общество, а ректор пошел навстречу и издал указ о переносе поступления». «И что с того?» — невозмутимо ответил я. «Отчисление оставите в силе». «Гм, точнее, не поступление». «Допустим». Закипая от злости, кивнула Савина. «Похоже, с ней в таком ключе ни один студент, и тем более поступающий в универ, не разговаривал. Перегибаю палку. Нет, уже для себя уяснил, что не стремлюсь тут учиться. Точнее, не горю желанием. Даже опасаюсь взваливать на себя этот груз. Ведь, черт возьми, придется соответствовать, сдавать зачеты и экзамены, просиживать штаны на лекциях. А когда заниматься ликвидацией нечисти и зачисткой локаций? Жить на что? Если говорить про повышенную стипендию, то ее еще заработать нужно. Но она и в сотой мере не удовлетворит мои потребности. Но и отступать нельзя. Это будет потеря лица, что главе ярого воина не подобает. «Тогда выдавайте мне документы и не будем терять время», — хладнокровно заявил я. «Уф!» Выдохнула заместитель ректора и явно начала про себя считать, стараясь успокоиться. До 10 точно добралась. «Алекс Григорьевич, На моей памяти еще не встречала таких уверенных в себе молодых людей. А ситуация у вас непростая. Так что будем делать? Полюбопытствовал я, а потом вспомнил про черепки, которыми Василий не заинтересовался. Кстати, вам не интересен разрушенный артефакт прорыва? Он представлял собой глиняный кувшин с выдавленными на стенках рунами. Стоял в центре пентаграммы, а в самом сосуде находилась неизвестная жидкость. У меня есть осколки. Из них легко восстановить этот предмет. Думаю, университету этот артефакт окажется интересен. «Издеваетесь?» – удивленно поинтересовалась Савина. «Вы уничтожили артефакт. А его фрагменты не имеют никакой ценности». «Понял». Кивнул, а сам мысленно поморщился. «Следовало не спешить. Мог бы вылить из кувшина зелья, нарушив прорыв, и тем самым не потерял кучу золота. Ведь рассчитывал за него выручить 1010 золотом, если не больше. Зато теперь понятно, почему Василий промолчал. Давайте вы напишете заявление с просьбой о сдаче экзаменов, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы, не позволившей вам явиться вместе со всеми абитуриентами», подбирая слова, предложила Маргарита Семеновна. Согласился на такой компромисс. «Чувствую, что сам себе приговор подписываю. Одеваться некуда. Пишу под диктовку заявление, внимательно следя за формулировками. Не ожидал, что все так повернется. Остается надеяться, это не отразится на моих планах».